Слишком много воспоминаний повсюду в Париже. Нет почти ни одной улицы, где бы не зацепился кусочек моего сердца. Если бы только одна любовь вытесняла другую, но нет, она только добавляется и занимает свое место в хвосте когорты, вносит собственные восторги и собственные мучения, не уменьшая былого горя и не смягчая воспоминаний. Держать ли за руку девочку 12 лет? Жозефина разрешает проблему. Она берет меня под руку. Я смотрю на нее. Она смотрит на меня. Нам весело. Она говорит: «Почему ты такой дурак, папа?» «Это еще почему? Ты сам знаешь. Не притворяйся. Ведь нам всем вместе было так хорошо». У тебя память оптимистки. Правильнее было бы сказать, что это было невыносимо. Потому что ты не можешь удержаться от дурацких поступков. Я не могу удержаться, ты сама сказал. А маме не перенести этого. Твоя мама не переносит. А что, это было неразрешимо? Это не было неразрешимо. Доказательство. Мы нашли решение. О каком решении ты говоришь? Не самым худшим. Твоей маме хватило смелости, потому что я... Да, ты можешь жить в условиях, непригодных для жизни. Но это уже риторический прием. И даже два, кажется. Я уж не помню, как они называются. Хватит заливать. Да, правда, я заливаю. Ни к чему снова все пережевывать. Кто старое помянет, скажи, папа. Может быть, ты просто трус? Не исключено. Ну и что? Надо нести свой крест. Фу, сплошные увертки. Мама, мне кажется, она не так уж плохо устроилась, твоя мама. По крайней мере, выглядит она гораздо лучше, чем в мои времена. Ну, мама, она влюблена. Она снова стала подростком. А с тобой этот, как бишь его, любезен? О, да, супер. И он вовсе не лезет для этого из кожи вон. Не старается изобразить запасного папашу. Он просто психолог, этот мужик. Класс, в общем. Но тогда все к лучшему. В этом лучшем из миров. Это из Кандида. Но ты еще ведь до Вольтера не дошла? Нет, но я преждевременно созревший ребенок. Я ведь читаю. Вот мы уже перед дверью. Жозефина подбородком показывает вверх. Ты поднимешься? Нет, я предпочитаю не рисковать. Это может оказаться не кстати. Если даже нельзя поздороваться друг с другом из-за того, что когда-то вы занимались любовью. Жозефина, мешает не та любовь, которой занимались когда-то, мешает та любовь, которой она занимается с этим типом. Ты ревнуешь, что ли? Ну, можно назвать и так. Я все же могу сказать, что я тебя видела. Да? Почему бы и нет? Ты моя дочь? Да. Мама находит, что ты мне недостаточный отец. Она бросается мне на шею с неожиданным пылом, прижимается на мгновение щекой к моей груди, затем отрывается, нажимает на дверную кнопку, исчезает. У того типа хватает так-то не навязываться, верзац отцы, что очень похвально с его стороны, хотя из-за этого маленькой девочке не хватает небритой морды, чтобы потереться об нее утром. По дороге я говорю себе, что совсем скоро, если это уже не произошло, теперешние детки поспевают так быстро, что мы всегда опаздываем на одно-два поколения, что совсем скоро она лишится своей